Глава третья. Я приехала домой и с удовольствием поужинала. Такое в последнее время со мной редко случалось. Обычно приходилось довольствоваться сухомяткой, которую жуешь только, чтобы желудок набить. Сегодня же я не поленилась и приготовила тушеные кальмары. После сытного ужина я отправилась в ванную, где и предалась размышлениям, которые волей-неволей приходили на ум после прошедшего дня. Убийство было совершено утром. Я успела познакомиться практически со всеми близкими людьми жертвы и выяснить некоторые подробности ее жизни. Итак, что я имела? Не очень хорошие отношения Наташи с мужем — раз. Ее склочный и стервозный характер — два. Какие-то неприятности на работе, то есть в санэпидемстанции — три. И, наконец, личность некоего уголовника по имени Валера Скамейкин. Впрочем, он, по всей видимости, еще отбывает срок в колонии, что не есть, с другой стороны, факт. К тому же он может, если очень захочет, по каким-то своим причинам убить Наташу с помощью своих друзей, оставшихся на воле. Но это пока только предположение. Ничего большего и быть не может, я только что начала погружаться в расследование этого убийства. И отработка версий — обычный второй этап, который должен начаться завтра. После ванны я закуталась в полотенце и решила посоветоваться с костями, чтобы выбрать верное направление в расследовании. Я решила начать с места работы убитой Натальи Белокопытовой и с утра поехала в санэпидстанцию. Я оказалась там в начале 10 утра. В санэпидстанции туда-сюда сновали люди в белых халатах, создавая атмосферу занятости. Я, не зная, к кому обратиться, остановила одну из женщин, пожилую, с надменным лицом. «Вы не подскажете, с кем мне можно поговорить по поводу вашей сотрудницы, Натальи Белокопытовой?» — спросила я. «Вы из милиции, что ли?» — хмуро спросила женщина. «Да», — соврала я. «К чему усложнять ситуацию долгими объяснениями? Все-таки частный детектив есть частное лицо, полномочиями ненаделенное». «К начальнику пройдите», — кивнула женщина в конец коридора. «Предпоследняя дверь направо. Коробейников Игорь Николаевич», и она поспешила дальше. Я прошла к указанной двери и, постучав, толкнула ее. В кабинете за столом сидел 40-летний блондин спортивного вида и рассматривал какие-то бумаги. При моем появлении он поднял глаза и спросил: «Вы ко мне?» «Да», — проходя, — ответила я. «Мне необходимо с вами поговорить насчет некой Натальи Белокопытовой». «Почему же некой?» «Это моя подчиненная». «Вернее, бывшая подчиненная», — помрачнел он. «А вы, простите, кто?» «Я занимаюсь расследованием ее смерти», — сказала я, — «и мне нужна ваша помощь». «В частном порядке, что ли, занимаетесь?» — скептически спросил Коробейников. «Да», — честно ответила я. Коробейников хмыкнул. «Это вас отец ее, что ли, нанял?» «А вы знаете ее отца?» «Господина Белокопытова многие знают», — пожал плечами Коробейников. «Ну а чем я-то могу вам помочь?» «Мне стало известно, что у нее были какие-то неприятности по работе в последнее время». Приоткрыла я одну из карт. «Что вы можете сказать по этому поводу?» На лице Игоря Николаевича появилось удивленное выражение. «Я впервые об этом слышу», — ответил он. «Хотя, как вы понимаете, если бы что-то было, я непременно был бы в курсе. Так что, боюсь, вас дезинформировали». Работала Наталья Иннокентьевна всегда хорошо. Четко выполняла указания, всегда действовала по закону. Каждый раз предоставляла подробный отчет о своей деятельности. Так что претензий у меня к ней не было. А насчет каких-то ее дел вне работы вы не в курсе? Как же я могу быть в курсе ее личных дел? Это меня совершенно не касается. Об этом вы лучше с ее мужем поговорите. А с кем она общалась по работе, не отставала я? Ведь у нее наверняка должны были здесь быть приятельницы. По крайней мере, хотя бы одна. Ну, приятельниц у нее как раз не было. Больше других она, правда, общалась с Ксенией Лисьевой. Если хотите, я могу позвать ее. А к ней нельзя пройти, поинтересовалась я. Она работает в лаборатории, туда посторонним вход воспрещен. Тогда зовите сюда, согласилась я. Коробейников вызвал по телефону Лисьеву, и вскоре в его кабинет робко вошла молодая женщина, одетая в белый халат и чепчик, полностью скрывающий ее волосы. Лицо у нее было остроносым, с мелкими чертами. «Вы меня звали, Игорь Николаевич?» — обратилась она к шефу. «Да, Ксения, вот с тобой поговорить хотят насчет Наташи», — Я сказал, что вы общались. Вы спрашиваете сами, что вас интересует, — обратился Коробейников ко мне. Ксения, — вступила я, — в связи с тем, что Наташу убили, я бы хотела узнать, не делилась ли она с вами какими-то своими проблемами. А почему она должна была делиться именно со мной? Мы не были близкими подругами, — глядя в окно, проговорила Ксения. Потому что, скорее всего, эти проблемы связаны с вашей работой. Да нет, — пожала плечами Ксения. У нее на работе все в порядке было, правда, Игорь Николаевич? Как я уже сказал, он вопросительно посмотрел на меня. Татьяна Александровна, — подсказала я. Татьяне Александровне, насколько мне известно, никаких неприятностей у Наташи не было. Но Татьяна Александровна хотела уточнить у тебя. Может быть, ты лучше меня осведомлена? Нет-нет, — замотала головой Ксения. Мне тоже ничего об этом не известно. Скорее всего, вы ошибаетесь. Наташа работает здесь давно, и никогда у нее не было особых проблем. «Ну, вообще-то, некоторые проблемы в нашей работе существуют всегда», — вмешался Коробейников. «Ведь нашим сотрудникам приходится порой заниматься разоблачением не совсем благовидных дел. Понятно, что некоторые нечистоплотные фирмы всегда стараются скрыть свои грехи, предлагают взятки. Но надо отдать должное Наталье Иннокентьевне. Она всегда докладывала о подобных случаях руководству и не шла на сговор. У меня зафиксировано несколько таких случаев, могу показать». «Да, если не сложно», — попросила я. Коробейников полез в сейф, порылся в нем и достал папку с документами. Я просмотрела ее. Это были отчеты о проверках Натальи Белокопытовой. Большую часть из них составляли отчеты о том, что на проверенном ею предприятии все соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Но встречались и акты, в которых Белокопытова подробно описывала существующие нарушения и указывала размер штрафа, наложенного на фирмы. Здесь же наличествовали и квитанции, свидетельствовавшие об уплате этих штрафов. Я записала название нечистоплотных фирм и вернула папку. «Как вы видите, она действовала строго по закону», — еще раз подчеркнул Коробейников. «Ну что ж, благодарю вас обоих за помощь. Только вот еще какой вопрос. Не было ли угроз в ваш или ее адрес со стороны оштрафованных фирм?» «Да нет, ничего серьезного. Конечно, многие были недовольны, но чтобы угрожать, да потом еще и убивать ее, если вы на это намекаете». «Нет-нет, ничего такого. Да и какой смысл идти на убийство, если штраф все равно уже заплачен? Они все-таки обычные мошенники, а не убийцы». «Понятно, спасибо», — кивнула я. В этот момент зазвонил телефон на столе у Коробейникова. Он поднял трубку и после нескольких «да, да, да, понял» отключил связь и поднялся. «Вы извините, мне срочно нужно ехать в министерство», — сказал он мне. «Ксения, ты тоже можешь возвращаться к работе». Я попрощалась с Коробейниковым и вышла из здания санэпидстанции. Сев в машину, я собралась поехать домой позавтракать, поскольку не успела этого сделать дома. Слишком рано пришлось уехать, и я выпила только чашку кофе, так как не люблю наедаться с утра. Но тут я почувствовала, что мне словно что-то мешает. Это был некий психологический дискомфорт. Внимательно осмотревшись, я поняла, в чем дело. Выходя из здания санэпидемстанции, я увидела припаркованную у крыльца желтую шестерку. Теперь эта шестерка маячила у меня за спиной. Чтобы удостовериться в своих предположениях, я свернула на узкую улочку, по которой мало кто ездил. К глубокой своей досаде я вынуждена была констатировать, что шестерка последовала за мной. Сомнений у меня не оставалось. За мной следили. Хотя, может быть, это не так уж и плохо, размышляла я, продолжая спокойно вести машину. Нужно постараться выяснить, кто эти люди и что им надо. Это может быть ниточкой, которая приведет к разгадке. Тут зазвонил мой телефон, и я услышала голос подполковника Мельникова. «Татьяна Александровна, привет!» Полуофициально, полушутливо проговорил он. «Привет, Андрей Александрович!» — в тон ему ответила я. «Ты же сейчас занимаешься делом Белокопытовой, поэтому я и позвонил тебе». «Ну-ну, и что?» — поторопила его я. «А то, что у меня для тебя есть кое-какая интересная информация. И тебе стоило бы приехать в управление, если ты хочешь с ней знакомиться. А что, если ты ко мне? Просто я как раз домой собиралась, да и...» Но я не стала пока что говорить Мельникову о предполагаемой слежке и о том, что мне до поры до времени не хотелось бы светиться возле управления. Неизвестно же, кто это за мной следит. «Танюша, я бы с удовольствием», — как-то засуетился Мельников, — «но дела тут с минуты на минуту могут вызвать к начальству, словом». «Понятно», — проговорила я, а про себя подумала. Кажется, Мельников окончательно стал кабинетным ментом. Понятное дело, подполковник. Хорошо хоть, что не загордился и не ведет себя надменно. И вспомнила, как Мельников, когда получил майора, одно время вздумал со мной обращаться снисходительно и важно. Потом, правда, когда я в очередной раз раскрыла дело, по которому он удачно отчитался перед начальством, майор вынужден был сменить тактику. «Так что», — вздохнул Мельников в трубку, — «милости прошу к нашему шалашу». Мною тут же было принято решение домой не заходить, поскольку у меня ничего готового не было, а возиться с обедом было совершенно некогда. Мельников ждал. За углом нашего дома находилось весьма приличное кафе, в которое я периодически заглядывала. Это было очень удобно, особенно когда возвращаешься домой поздно и уставший. Да и не люблю я, знаете ли, утруждать себя кулинарными изысками. Не бог весть, какая я кулинарка, честно признаться. Многие девчонки-официантки уже знали меня в лицо и всегда здоровались, приветливо улыбаясь. Нам даже удавалось перекинуться парочкой другой фраз. Сейчас же мне болтать было некогда. Я быстро сделала заказ и углубилась в размышления. За завтраком я проанализировала состоявшийся в санэпидемстанции разговор. Что ж, если все сказанное Коробейниковым правда, значит, либо Наташа придумала эти неприятности на работе, чтобы скрыть истинную причину своего плохого настроения, или же меня действительно дезинформировали. Но о неприятностях на работе у Наташи говорили и Настя, и Аркадий. Зачем бы они оба стали врать? Причем Настя упомянула, что Наташа, оговорившись о профессиональных проблемах, потом просила сестру никому об этом не рассказывать. Что это может означать? Что она скрывала что-то другое? Или все же действительно причиной ее нервного состояния была работа? Над этим еще предстояло подумать, а возможно, что и еще раз проверить. Завтраком было покончено быстро, и я направилась к выходу. По пути в городское управление внутренних дел, где работал Мельников, я окончательно убедилась, что за мной следят. Следили топорно, особенно не скрываясь. Да и как можно было скрыться на желтой шестерке? Такой распространенный цвет. Еще бы горбатый запорожец красного цвета выбрали или старую эмку. Ой, как сложно было бы обнаружить слежку. Итак, следит непрофессионал. Во всех смыслах этого слова, потому что пользуется той машиной, какая есть под рукой, и ведет себя неумело. Что ж, и об этом надо будет поговорить с Мельниковым. Мундир подполковника Мельникова сиял новизной. Андрея Александровича можно было выпускать на сцену в день милиции. Образцовый мент, просто образцовый. Только животик чуть-чуть подтянуть, да и физиономию вытянуть. А то слишком уж она стала какая-то отъевшаяся. Именно так подумала я, когда зашла к нему в его новый кабинет. Кстати, и кабинет был под стать хозяину, солидный, с книжным шкафом и кожаным диваном. Не то что обшарпанная комнатушка с голыми щербатыми стенами, где я когда-то впервые его увидела. Тогда капитан Мельников относился ко мне настороженно и даже недружелюбно. Но, слава богу, те времена давно бесследно миновали, и мы с Мельниковым вот уже много лет являемся добрыми друзьями. «Итак, Таня, вот кое-какие интересные материалы», — проговорил подполковник, указывая мне на стул и подвигая листки бумаги. «Товарищи из отдела борьбы с экономикой прислали». «Это мы так АБЭП между собой называем», — пояснил Мельников. «Так вот, я взяла первый листок бумаги. Это был отчет о смерти двух мужчин, наступившей в результате острого отравления алкоголем. Неких Виктора Семеновича Горбачева и Николая Геннадьевича Козырева. К делу были присовокуплены показания Шилова Александра Петровича, который свидетельствовал о том, что вместе с Козыревым и Горбачевым они выпили две водки, выданные им в качестве зарплаты директором магазина Мерзляевым, после чего Шилов обнаружил своих приятелей мертвыми, а сам угодил в больницу с признаками острого отравления. А показания свои давал он уже спустя 3 дня, когда его более-менее откачали. «И что с того?» — спросила я, прочитав материалы. «Насчет мужиков-то», — уточнил Мельников. «Да ничего, в общем-то, особенного бы и не было». Только заметь, 2 бутылки на 3 — невелика доза для закаленного организма. Потом пробу взяли. Читай следующий листок». Я взяла в руки следующий листок и прочитала, что при пробе остатков водки «Поволжская» обнаружено содержание какого-то химического вещества с длинным-предлинным названием в недопустимых количествах и соотношениях. «А куплена была водка в магазине Мерзляева», — сказала я. «Совершенно верно. Какое отношение ко всему этому имеет Белокопытова?» «Самое прямое. Мельников прямо-таки сиял от того, что ему удалось заинтриговать меня. Обычно происходило все с точностью да наоборот. Я выдвигала абсурдные с точки зрения Мельникова версии и доказывала их правильность. А Андрей только дивился и чесал голову. «Дело в том, — продолжал подполковник, — что акт о соответствии продуктов в магазине Мерзляева санитарным и прочим нормам подписывала Наталья Иннокентьевна Белокопытова. Вот там последняя бумажка лежит. Это и есть тот самый акт». Я пробежала глазами текст, из которого следовало, что магазин, принадлежащий некоему Мерзляеву В.Ю., проживающему по такому-то адресу, реализует продукты питания, полностью соответствующие всем нормам согласно законодательству РФ и т.д. и т.п. Внизу стояла подпись Белокопытовой Н.И., инспектора областного санэпиднадзора, и дата 8 февраля. А 10 февраля наступила смерть двоих мужчин Козырева и Горбачева. А третий собутыльник Шилов едва-едва избежал свидания с ангелами, прокомментировал Мельников. «Понятно», — только и смогла сказать я. «Что тебе понятно?» — спросил Мельников. «То, что Белокопытова подписала акт не глядя». «Не совсем так», — поднял вверх палец Мельников. «Она подписала его глядя. На купюры, которые отсчитывал ей господин Мерзляев. Скорее всего. Сейчас мы это доказать не можем. Впрочем, ребята из УБЭП его сейчас активно крутят на предмет Белокопытовой». «То есть ты хочешь сказать, что...» «Правильно, Таня», — почти торжествующе перебил меня Мельников. «Мерзляев становится подозреваемым в убийстве. И твоего Короткова, возможно, придется отпустить». «А оперативно вы сработали», — сказала я. «Не так уж и оперативно», — решил пожурить свое ведомство Мельников. «Дело об отравлении завели 2 недели назад, провели работу. А Мерзляева взяли только сегодня, потому что вчера Белокопытову убили. Просто сопоставили факты и все». «Ты активно намекаешь на то, что мне пора сворачивать расследование?» — прямо спросила я. «Ну почему же? Мерзляев же еще не признался. Можно отработать и другие версии. Может быть, они окажутся правильными», — произнес подполковник, но по его тону я поняла, что сам Андрей верит именно в эту неожиданно обнаружившуюся версию санэпидстанцией. «Кстати, тут за мной следит желтая шестерка», — невзначай заметила я. «Номерок вот я записала. Может быть, проверишь?» «Давай», — пожал плечами Мельников. Я продиктовала ему номер, и Андрей через несколько минут, связавшись по телефону с ГИБДД, сказал мне имя владельца «желтой шестерки». «Скамейкин Николай Васильевич». «Скамейкин, Скамейкин», — наморщилась я и улыбнулась. «Ну вот еще один кадр в качестве подозреваемого». «Кто это?» — нахмурился Мельников. «Некий уголовник Валера Скамейкин. Тут же Николай владелец. Скорее всего, Валера — это Валерий Николаевич, он просто ездит на отцовской машине. А освободился недавно по амнистии. А осужден был за вымогательство на 5 лет», — высказала смелое предположение я. «Откуда у тебя эти сведения?» — неподдельно удивился Мельников. Мне пришлось рассказать ему обо всех своих разговорах, состоявшихся вчера вечером. Мельников скептически все это выслушал и неопределенно хмыкнул. «Что ж, может быть, и этот Валера тоже замешан там в чем-нибудь». «Тряхнуть и его, в принципе, можно», — осторожно заметил он, немного погодя. «Можно», — согласилась я, — «только это потом. А сейчас есть дело поважнее». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Мельников. «Я думаю, что нам нужно как можно скорее ехать в санэпидстанцию, где работала Наталья, и переговорить там кое с кем». И я коротко рассказала Андрею Александровичу о своем посещении СЭС и о собственных предположениях. «Может быть, лучше сюда вызвать?» — почесал он затылок. «Здесь уверенность в себе быстро с людей спадает». «Можем не успеть», — возразила я, — «успеет связаться». «Хорошо, едем», — Мельников поднялся с места. Когда мы садились в служебную машину, я обратила внимание, что желтая шестерка, стоявшая поодаль, вначале дернулась было за нами, но потом затормозила. Я усмехнулась. А не желает парень встречи с милицией-то?» «Да, похоже на то», — рассеянно ответил Мельников. «Да бог с ним, он от нас никуда не денется». Мы подъехали к зданию санэпидстанции и прошли внутрь. Подойдя к кабинету Коробейникова, мы с Мельниковым убедились, что он заперт. «Нужно пригласить Лисьеву», — сказала я. «А где ее найти?» Коробейников говорил, что она работает в лаборатории. Выяснив у персонала, что лаборатория находится в отдельно стоящем здании во дворе, мы с Мельниковым направились туда. Мы подошли к одноэтажному кирпичному домику, и Мельников настойчиво постучал в дверь. «Вам кого?» — послышался из-за двери женский голос. «Ксению Лисьеву», — строго проговорил Мельников. «И как можно скорее, это милиция». Но голос за дверью стал растерянным. «Я не могу, я на работе». «Ксения», — вступила в разговор я, — «вам же ясно сказали, милиция. Вы же не станете упорствовать и дожидаться, когда взломают дверь». «Нет-нет, не надо», — ответил дрожащий голос. «Я сейчас открою». Почти следом дверь действительно отворилась, и нашим с Мельниковым взглядом открылось испуганное лицо Ксении Лисьевой. «Что вы хотели?» — затравленно глядя на меня, спросила она. «Я же вам уже сказала, что ничего не знаю». «Вот и повторите все в отделении», — официальным тоном ответствовал Мельников. «И протокол как раз составим». Ксения прикрыла глаза, потом умоляюще посмотрела на подполковника. «Но мне не на кого оставить лабораторию», — привела она последний аргумент. «Я одна здесь, и у меня много работы. Неужели нельзя поговорить здесь?» «Нельзя», — отрезал Мельников. «Не волнуйтесь, мы объясним вашему начальству, с какой целью вас задержали. И не тяните время, пожалуйста». «Я только переоденусь», — робко сказала Ксения. «Не стоит», — жестко проговорил Андрей Александрович и крепко взял Ксению за руку. «Запирайте дверь». Ксения послушно дрожащими руками заперла дверь и вопросительно уставилась на подполковника. Тот провел ее к своей машине и усадил в нее. Всю дорогу он молчал и нарочно игнорировал взгляды Ксении, бросаемые на него время от времени. Когда мы подъехали к управлению, Мельников вновь сжал руку Лисьевой и провел ее до кабинета. «Итак, Ксения Валентиновна», — еле слышно сказала Ксения. «Ксения Валентиновна, пришла пора поговорить о вашей преступной деятельности», — совершенно спокойно начал Андрей Александрович. «Нам доподлинно известно, что вы и ваша подруга Наталья Белокопытова занимались незаконным составлением актов, в которых отражали факты, не соответствующие действительности». «Учебник по стилистике и культуре речи изучал, что ли?» «Изумленный даже с восхищением», — подумала я. «Раньше ведь кроме руки на голову и как стоишь, и сказать ничего не мог. А сейчас просто образец правильного литературного языка». «Но я ничего не подписывала», — растерянно пробормотала Ксения. «С чего вы взяли?» «Ксения, вы понимаете, что Наташу убили? И нам и вам известно, с чем это связано. Известно, что она составляла липовые акты за деньги. Вы ведь тем же самым занимаетесь. Можете молчать, конечно, но вы же понимаете, что завтра с вами могут поступить точно так же. Кто вы такая, в конце концов?» — упорно стращал женщину подполковник Мельников. «Вы же просто мелкая сошка, а по сути нежелательный свидетель». В глазах Ксении застыл самый настоящий ужас. «Можно я закурю?» — срывающимся голосом попросила она. «Закурить, конечно, можно», — разрешил Мельников, пододвинул Ксении пепельницу и даже вынул зажигалку. Потом добавил. «Вот вы сейчас покурите и подумайте, с кем вам лучше иметь дело, с милицией или с убийцами». «С какими убийцами? Я-то вообще при чем тут? Это она проверяла там?» «Скорее, не проверяла совсем». «Это не я. Я вообще другим занималась», — стала путанно оправдываться Лисьева. «Значит, вам известно, о какой именно проверке Белокопытова идет речь», — заключил Мельников. «Ксения Валентиновна, давайте не будем больше прикидываться и честно все сообщим. Мы-то и без вас справимся. Только вам в этом случае уже никто не поможет. В конце концов, от ваших показаний зависит ваша дальнейшая судьба и даже жизнь». Мельников говорил настолько жестко, что даже у меня невольно побежали мурашки по спине. Ксения Лисьева, вконец запуганная, судорожно сделала длинную затяжку и опустила глаза. Я видела, что она в отчаянии и сейчас лихорадочно раздумывает, признаваться ей или нет. Мельников выжидающе молчал. Вид у него был каменный и непроницаемый. Ксения досмолила сигарету и неловко затушила окурок в пепельнице. «Но я действительно здесь ни при чем», — продолжала она гнуть свою линию. «Вас пока никто не обвиняет в этом деле», — заметил Мельников. «Я просто прошу рассказать о махинациях, которые проводила Белокопытова. Вы же об этом прекрасно осведомлены». «Ну да, Наташа рассказывала мне кое-что», — наконец заговорила Лисьева. «Но мне-то какое дело? Это на ее совести. Я же не обязана была сообщать об этом. Тем более, что она рассказала мне по секрету. К тому же никаких документов, подтверждающих ее слова, я не видела. Откуда я знаю? Может, это просто ее бред? Вымысел?» Лисьева отчаянно пыталась обелить себя, но и я, и Мельников уже поняли, что она сломалась и теперь расскажет все. Нужно лишь правильно задавать ей наводящие вопросы. «Итак, Белокопытова делилась с вами подробностями дела ЧП Мерзляев», — уточнил Мельников и раскрыл блокнот. «Да», — выдохнула Ксения. «Только не сразу, а после того, как ей стало известно, что от их водки умерли люди. Она тогда пришла ко мне сама не своя, лицо белое-белое, спирту попросила. Я ей налила, она чуть разбавила и залпом выпила. Я удивилась тогда страшно, потому что вообще-то не замечала, чтобы Наташа пила. И тут она мне призналась, что влипла по самые уши. Сказала, что Коробейников вызвал ее и приказал съездить в ЧП Мерзляев, что там якобы полная антисанитария и крысы. Но это все мелочи, и пусть Наташа на это внимание не обращает, поскольку они готовы заплатить крупную сумму. На крыс у нас вообще часто закрывают глаза. Это же такая мелочь», — усмехнулась Ксения. Ну, Наташка и поехала. Коробейников ей 30% обещал. Короче, она приехала и, не утруждая себя полной проверкой, подмахнула акт. А потом оказалось, что водка у них некачественная. Наташка сказала, что понятия об этом не имела, что Коробейников ни словом ее не предупредил. Он только про грязь и крыс говорил, и чтобы она акт подписала и деньги взяла. Он уже и отстегнул ей, а потом вот выяснилась такая ерунда. Наташка говорила, что Коробейников орал на нее, спрашивал, какого черта она остальное не проверила. Да что уж теперь сделаешь? И Наташка призналась, что боится до смерти, потому что она с двух сторон зажата. С одной Коробейников, а с другой милиция. Потому что ясно же, что как только поднимут документы, всплывет тот пресловутый акт с ее фамилией. Ксения горестно вздохнула и замолчала, потом закурила следующую сигарету. «Итак, вы подтверждаете, что задания на левые акты исходили от Коробейникова?» — нарушил, наконец, молчание Мельников. Ксения молча кивнула. «У него, по-моему, есть люди, которые специально выискивают фирмы, где не все чисто. Ну так, на первый взгляд, ерунда вроде крыс. Или хранение продуктов не соответствует стандартам. И они об этом сообщают Коробейникову. А он уже посылает кого-нибудь, чтобы составили акт и взяли деньги. Львиную долю, конечно, себе забирает, а остальным делится с девчонками. А тут он просто опрофанился. Он сам не знал о том, что у них водка некачественная». «Коробейников с вами обсуждал это дело?» — спросил Мельников. «Нет, что вы, он вообще не знает, что я в курсе. И мне выдавать себя нет резона, я же сразу поняла, что дело серьезное, когда Наташа про смертельные случаи рассказала. Зачем же мне перед Коробейниковым подставляться?» «Коробейников мог убить Белокопытову как свидетельницу?» Глаза у Ксении стали совершенно огромными. «Ой, да что вы!» — пробормотала она. «Убийство — это ж такое дело!» «Да нет, Игорь Николаевич все-таки не такой. Да, он, конечно, незаконными делами занимался. Но чтобы убить?» Мельников невольно усмехнулся и задал следующий вопрос. «Кто еще был замешан в этих сферах? Кроме вас, Белокопытовой и, естественно, Коробейникова?» «Я не знаю, честно», — прижала руки к груди Ксения. «Я вам все-все рассказала, поверьте. Я же... Что, я сама себе враг, что ли? Мне теперь о собственной безопасности думать надо». «Вот именно», — подтвердил подполковник Мельников. «И поэтому я предлагаю вам такой вариант. Если хотите искупить свою вину перед законом, то вам нужно пойти на сотрудничество с нами». «Да-да», — закивала головой Лисьева. «Говорите, я все сделаю». «Вам надлежит вернуться в свою лабораторию и, как ни в чем не бывало, продолжать заниматься работой. На вопрос Коробейникова, зачем вас вызывали в милицию, вы должны совершенно спокойно ответить, что все по тому же вопросу. Интересовались, не делилась ли с вами чем-либо Белокопытова. Естественно, вы скажете ему, что ни в чем не признались. Только повторяю, ведите себя спокойно и естественно, чтобы он ничего не заподозрил». «Я постараюсь», — шмыгнула носом Ксения. «И все?» «Нет, не все. Это только самое начало. Теперь я вручу вам диктофон, который вам надлежит запрятать поглубже, но так, чтобы он постоянно был с вами. Вы будете ждать, когда Коробейников вызовет вас и прикажет совершить очередную проверку. Будем надеяться, что он это сделает. Как только он позовет вас, вы включите диктофон, я покажу вам, как это делается, и запишите весь разговор с Игорем Николаевичем. Поняли?» «Да», — кивнула Лисьева во все глаза, глядящая на Мельникова. Видимо, в данный момент он казался ей одновременно олицетворением и той силы, которая может упрятать ее за решетку, и той, которая может ее от этой решетки уберечь, в зависимости от того, как она будет себя вести. И теперь Ксения слушала подполковника Мельникова очень внимательно, ловя каждое его слово. «Затем», — продолжал подполковник, — «вы звоните нам. Но, естественно, не из санэпидемстанции. Сообщайте весь ход беседы. Затем в назначенный срок едете с проверкой туда, куда вас направит Коробейников. Там действуете по его сценарию, не забыв опять же включить диктофон. Затем указываете на нарушение и, получая предложение взять деньги, естественно, соглашаетесь. И берете. Слышите, обязательно берете, да еще пересчитываете прямо на месте. Поняли?» «Да, поняла. А дальше?» «А дальше уже наша работа», — буркнул Мельников. «Точнее, даже обэповцев. А теперь повторите мне все, что я вам сказал». Лисьева, торопясь и волнуясь, повторила инструкцию Мельникова. Тот остался удовлетворенным и стал показывать Ксении Валентиновне, как пользоваться миниатюрным диктофоном. Когда она на его глазах несколько раз включила и выключила его, а затем повторила всю процедуру, спрятав диктофон за обшлаг рукава халата, Мельников довольно кивнул. «Теперь можете возвращаться», — сказал он. «Только помните, если Коробейников надавит на вас, и вы расколитесь, все пропало. И тогда не уверен, что мы сможем вас уберечь. Так что помните, максимум спокойствия и выдержки. И не поддавайтесь на его провокацию, если она последует». Лисьева серьезно кивнула и ушла. Мельников и я остались вдвоем. «Надеешься, что выгорит?» — спросила я. «Надеюсь», — признался Андрей. «Шансы, правда, не очень велики, хотя...» «Коробейникова не трогают, он может считать себя в безопасности, устранив Белокопытову, и продолжать свою привычную деятельность». «Так ты уверен, что это он ее и убил? Или дал такое приказание?» «На 100% я, конечно, не уверен, но пока это кажется мне самой вероятной версией. Ведь Белокопытова становилась опасной для него, как ты сама понимаешь. Ясно же, что мы установим, где куплена водка, поедем туда, поднимем документы и обнаружим на акте фамилию Натальи Иннокентьевны. И, естественно, именно с ней и начнем беседу в первую очередь. А она, перепуганная насмерть, тут же выдаст самого Коробейникова, постаравшись свалить всю вину на него. Понятно, что он хотел по максимуму нейтрализовать Белокопытову». «Да, но убийство», — нерешительно проговорила я. «Танюша», — Мельников посмотрел на меня чуть снисходительно, «там, где речь идет о деньгах или о собственной безопасности, люди забывают о таких понятиях, как моральные принципы или человеколюбие. И ты прекрасно об этом знаешь». «Да, знаю, к сожалению», — вздохнула я. «Итак, нам остается только ждать?» «Пока да», — развел руками Мельников. «Я, естественно, немедленно подключаю ребят из ОБЭПа и возлагаю на них всю ответственность. Кроме того, думаю, что вот-вот должен заговорить Мерзляев. Он же тоже в первую очередь озабочен спасением собственной шкуры. Так что долго покрывать Коробейникова он не будет. И его показания весьма важны. Хотя лучше всего взять этого Игоря Александровича именно с поличным». «То есть согласна твоему плану?» «Да». «Хорошо, я согласна с тобой. Только у меня к тебе еще одна просьба. Как только этот шанс появится, дай мне знать, ладно?» «Это без проблем», — легко согласился подполковник. «И в случае откровенности Мерзляева», — добавила я. «Хорошо, хорошо, я позвоню», — пообещал Мельников, и я распрощалась с ним.